Глава 9. Чисто отмытый и отполированный экипаж блестел на солнце лаковыми дверцами и больше не вызывал никаких сомнений у стражников. Почтовых лошадей Пит успел отправить на почтовый двор, взамен взяв в наем симпатичного гнедого жеребца. Сам кучер был гладко выбрит и восседал на козлах с немалым достоинством. Даже оставил на время раздражающее обращение «Ваше мажество». Господа волшебники изволили почтить визитом городской музей никак иначе. Городской музей Лорежа и впрямь вызывал почтение. Высокая каменная лестница, невзирая на сырость, была застелена роскошным темно-красным ковром с бронзовыми держателями. Огромные двери с коваными массивными ручками в виде крылатых змеев перед достойными господами распахивали два слуги в ливреях. Внутри царил полумрак, торжественная тишина и тот неуловимый запах древности, который всегда присутствует в музеях. Скаю захотелось зевать. Фаул и тот примолк под строгими взглядами музейных смотрителей. А вот Ник внезапно заинтересовался всем вокруг. Рассматривал выставленные в витринах предметы, читал таблички, задавал вопросы суровым смотрителям. Те поначалу отвечали сухо, но вскоре растаяли перед искренней любознательностью молодого человека и принялись рассказывать. Вскоре от зала к залу Ника уже передавали с рук на руки. Подсказывали, на что обратить внимание, просвещали, что из представленных редкостей найдется в любом музее, а что действительно редкость и чем она уникальна. Скай с Фаулом уныло бродили следом, вполуха слушая про звериные мотивы в украшениях, геометрические орнаменты, повлиявшие в том числе и на эстетику схем волшебства, отсылки к ныне запрещенным практикам бесед с мертвыми в украшении жилищ и одежды. Какая-то фраза в разделе запретных древних вещиц внезапно выдернула Ская из сонного полубодрствования. Он сразу даже не понял, что именно его насторожило, а потом едва не выругался вслух. Эту технологию ограничили не потому, что она сама по себе плоха, а потому что слишком близко подступила к запретному. Речь шла о чем-то связанном с нежитью, но ведь ограничения есть и в других областях, например, использование силы. Волшебник должен использовать силу собственного тела и природных источников, забирать силу из другого человека запрещено. Забирать силу, вложенную другим волшебником в предмет или заклятие, не запрещено прямо, но очень близко подходит к запретному. Шкатулка со змеей безопасна, но при совсем небольших изменениях в схеме она может пить силу не только из вещей и заклинаний, но и напрямую из того, кто творит заклинания. Из-за любопытного Ника прогулка по музею здорово затянулась. Зато по окончании прогулки как раз наступила пора обедать, благо до солнца Лисеи оставалось совсем недалеко. Заведение притаилось в подвальчике трехэтажного дома, выходящего на крошечную площадь с несколькими узорными скамейками и чашей неработающего фонтана. Над дверью покачивалась совсем небольшая резная вывеска с позолоченными завитушками лисейской вязи. Уже на лестнице гостей окутывал густой аромат незнакомых специй и благовоний. Внутри царила уютная темнота, едва разбавленная редкими цветными фонариками. Невозможно было даже понять, велико ли помещение. Фаул с видом завсегдатая сразу направился мимо ниш с низенькими столиками куда-то вглубь, где обнаружился проход в еще один зал. Стены здесь были задрапированы шелком, а низкие столики с подушками вместо стульев окружали маленькую сцену. На сцене, подогнув под себя ноги, сидела рыжеволосая красавица в узорчатом шелковом костюме и дергала струны незнакомого Скаю инструмента. Звуки получались унылые, но почему-то очень подходящие к обстановке. Большая часть столиков пустовала. Фаул расположился в углу так, чтобы удобно опереться о стену. «Вечером здесь не протолкнуться. Все приходят посмотреть на танцовщиц. А сейчас тут скучно, зато еду долго ждать не придется. Хэши ей не заказывай, это тараканы в панировке». «Тараканы?» — удивился Ник. «Тараканы!» — сморщился Фаул. «Лисейцы чего только не едят. Змеи, пауков, тараканов. Змею, кстати, можно и попробовать. На рыбу слегка похоже». «Для пауков вроде не сезон, их весной привозят. Зато тараканы круглый год есть». Говорят, они их прямо тут разводят в специальных ящиках. Фе. Скаю даже немножко захотелось попробовать этих самых тараканов. Ну, хотя бы для того, чтобы доставить неудовольствие Фаулу. Но он себя остановил. Внутренний голос с интонациями дядюшки Арли сказал: «Смотри-ка, ты всего 2 дня пообщался с этим мальчиком, а он уже дурно на тебя влияет». «Нет уж, есть тараканы ради Фаула, увольте». «К тому же, похоже, он тебя сюда для того и привел, чтобы взглянуть на твою физиономию, когда речь про тараканов в кляре зайдет». Ехидно добавил внутренний голос, теперь уже похожий на голос оставшегося стеречь экипаж Пита. Зато Ник, кажется, готов был попробовать змей, тараканов и немыслимо горько-сладкие лисейские соусы совершенно искренне. Но к превеликому облегчению теперь уже обоих волшебников тараканов сегодня не подавали. Зато был маринованный удав, показавшийся Скаю жестковатым и, похоже, скорее на курятину, чем на рыбу, склизкие улитки, которых полагалось есть живыми, и хмельная настойка из прозрачной бутыли, в которой плавал здоровенный скорпион. Хмельного Скай и Ник не пили, а Фаул пригубил стаканчик, изображая смесь брезгливости и удовольствия. Приборы для еды тоже были необычными. Вместо вилки лисейцы пользовались заостренной серебряной палочкой с небольшим крючком. Рассыпчатый рис и густой соус подчерпывали неудобной плоской лопаткой, а суп полагалось попросту пить через край миски. К счастью, кроме совсем уж экзотической гадости, лисейцы также не пренебрегали свининой, рыбой и овощами. Причудливые соусы Скаю понравились, а медово-пряный напиток был очень похож на взвар. Так что голодным волшебник все-таки не остался. Голова немного кружилась от благовоний, курильницы с которыми были расставлены буквально повсюду, но стоило выйти на свежий воздух, все тут же прошло. Сейчас Скаю очень хотелось вернуться в гостиницу, обосноваться на диване в тишине комнаты и весело рассказывать Питу про тараканов и скорпионов в бутылке. Вот любопытно, сморщится он? Или заинтересуется? Или вообще уже все это пробовал и ничем его не проймешь? Но вместо этого пришлось трястись по булыжной мостовой сначала в квартал портных, где за неприметной лавочкой в самом конце улицы нервный портняшка в перепачканном мелом фартуке передал Фаулу билеты в оперу. Парень так нервничал, что у Ская сложилось живое ощущение, что эти билеты он украл из кармана зазевавшегося клиента. Он даже морально подготовился к тому, что на пороге оперы их повяжет стража. Что ж, совместные неприятности со стражами порядка тоже могут пойти на пользу в деле. Если, конечно, Фаул и Крей действительно окажутся замешаны в темных делах. Потом они направились к цирюльнику, где по настоянию Фаула их привели в культурный вид. Для Ская это означало всего лишь опрыскивание душистой водой. Фаулу подровняли стрижку и бородку, а потом извели уйму бальзама в попытке уложить топорщащиеся волосы, что совершенно не помогло. Ника по настоянию Фаула тоже постригли. Травник сидел в кресле, как окаменевший под солнечными лучами тролль. Подпустить к себе так близко человека с острыми железяками в руках ему было очень трудно. Скай даже опасался, что Ник не справится с собой и, например, исчезнет прямо из кресла. И объяснять это цирюльнику, и, что хуже, Фаулу, придется ой как аккуратно. Способности нечисти людям не полагаются, а про не совсем обычные чары можно было бы соврать цирюльнику, но все-таки не Фаулу. Но вмешиваться было уже поздно. Ник, впрочем, испытание пережил с честью. Новая стрижка, чуть взъерошенные волосы почти до плеч, делала его совсем юным, но очень привлекательным. Бледная кожа и оставшаяся после пережитых недавно ужасов худоба волшебным образом превратились в аристократичную утонченность. Фаул, кажется, даже немного расстроился. И даже то, что Скай заплатил за всех, не подняло ему настроение. К некоторому удивлению Ская, в оперу их пропустили. Но вместо того, чтобы занимать места согласно билетам, самым, кстати, дешевым и неудобным, Фаул остановился в фойе и принялся всматриваться в шумную нарядную толпу. Несколько раз он покидал товарищей, с кем-то здоровался, обменивался любезностями, но всякий раз возвращался со все более недовольным лицом. Наконец, физиономия его просветлела, и он ринулся сквозь толпу навстречу показавшемуся в дверях молодому человеку в сопровождении 3 дам элегантного возраста. После долгих приветствий компания неторопливо подплыла к Скаю и Нику. Последовали многословные представления. Фаул для разнообразия говорил обо всех только хорошее. Представлял своего замечательнейшего товарища по Академии, талантливейшего из нынешнего поколения волшебников, сиятельнейшему милорду Айлусу и его прелестнейшим спутницам. Казалось, от восхвалений загустел и начал слипаться воздух, но своего льстец добился. Милорд Айлус любезно пригласил их в свою ложу. Ларешский оперный театр был, конечно же, лучшим в королевстве, но Скай запомнил только тяжелые бархатные портьеры, обилие позолоты на всем, что можно позолотить, затхлый воздух да светскую болтовню, порой заглушающую голоса певцов и сливающуюся в неумолчный щебет. Под конец представления он поймал себя на мысли о том, что даже белые сны уже не кажутся такими пугающими. Ник, просидевший все это время в уголке ложи с совершенно кукольным видом, наверняка с ним бы согласился. Как ни странно, аристократам их унылая компания не наскучила. Любезные улыбки при прощании были похожи на искренние, а приглашения на ужин от леди Сиелии и на обед в среду от милорда Айлуса оказались весьма настойчивыми. После оперы они вернулись в гостиницу на ужин, по окончании которого Фаул наконец-то отправился во свояси. Пит ждал друзей в апартаментах и выглядел отвратительно довольным жизнью, как человек, который провел день мирно подремывая в экипаже, в удовольствии общаясь с другими кучерами и перекусывая немудреной, но вкусной едой без всяких тараканов. На ворчание волшебника он ответил, что пока все складывается замечательно. «Ты просто привык к простой и честной нечисти, которая толком не прячется и сразу бежит или к тебе, чтобы понадгрызть, или от тебя, потому что ты страшнее. А с людьми всегда сложно. И подождать приходится, и занудство с глупостью потерпеть, и сотню вопросов задать». «И зачем я на это согласился?» — озвучил Скай вопрос, который мысленно задал себе уже сотню раз. «Чтобы провести время в хорошей компании, а заодно сделать мир маленечко лучше?» Полуутвердительно откликнулся Пит. «Если некие волшебники не будут больше вытягивать из людей жизненные соки, мир же определенно станет получше». «Силу», — поправил Скай. «Они же не пауки». «А это уже детали», — отмахнулся Пит. Пропавший в горах актерской труппой, про которую почему-то не захотел сплетничать Фаул, дело не ограничивалось. Весной с горы неподалеку от Вимбержа сошла лавина и принесла два десятка мертвых тел. Разного пола и возраста, без одежды, что сразу отметает версии о случайно погибших где-то выше на горе путниках. Нашел их смотритель Королевской горной дороги, штатный волшебник, которому все это показалось настолько подозрительным, что местным властям он о находке сообщать не стал, а сразу же отправил гонца в гильдию. Чутье его не подвело. Все покойники скончались от истощения, вызванного потерей силы, причем волшебником ни один из них не был. И сами использовать силу они не могли. Нечисть вот так до полного физического истощения силу не выпивает. Получается, кто-то здесь, возле самой культурной столицы, нарушил один из главных запретов кодекса. Гильдия провела тайное расследование, проверила всех, до кого смогла дотянуться, но ничего не нашла. Решили, что преступник совершил некий ужасный ритуал с применением запретной магии и давно уже куда-то уехал. В леднике, на вершине, тела могли пролежать долгие годы, а то и десятилетия. Опознать погибших и выяснить, когда именно они пропали, так и не удалось. Дело, так и не преданное огласке, нашло свою полку в дальнем углу секретного архива. Но к бесследным исчезновениям людей гильдия теперь проявляла внимание. Учитывала, подсчитывала, сравнивала с другими городами. А уж когда поздней осенью на пути из Вимбержа в Лареш исчезли бродящие актеры, их, вопреки обыкновению, принялись искать всерьез. Важности пропажи добавляло совпадение, что одной из юных актрис симпатизировал сам принц Дариус, третий сын его величества. Небольшой любитель театра, но немалый любитель умных и очаровательных девиц, принц не стал закрывать глаза на пропажу, поднял на ноги и стражников, и местных охотников, коим посулил немалую награду, и даже сам неделю провел в горах. Страстный охотник на барсов, принц знал здешние горы не хуже старожилов. Но ни ему, ни другим искателям удача не улыбнулась. Сдаваться его высочество не привык, но и слишком убиваться в поисках низкородной пассии было уже моветоном. Поэтому принц благопристойно вернулся в столицу и перепоручил дело тем, кому и полагалось заниматься важными, но не публичными делами, тайной службе, то есть господину Марку. Господин Марк, для которого, кажется, тайн и запретов в королевстве не было вообще, быстро нашел не успевшее даже как следует пропылиться весеннее дело гильдии волшебников. Как именно он сумел договориться о сотрудничестве с гильдией, не знал не только Скай, но и всеведущий дядюшка Арли. Компания молодых волшебников во главе с Креем попала под подозрение, как только все бесследные пропажи в окрестностях собрали в одно дело. Слишком много было намеков и обмолвок, что совсем скоро они сумеют переменить этот закосневший мир. Слишком много тайных перешептываний и закрытых вечеринок без посторонних. Слишком часто кого-то из них видели рядом с человеком, который позже исчезал и больше не находился. Друживший с Креем в Академии Скай полагал, что исчезновение — это просто совпадение, а все остальное — глупая игра в тайный орден. Крей всегда любил такие игры, но никогда не переходил тех границ, когда наказание могло стать серьезным. Подменить порошки в кабинете ритуалистики, чтобы вместо зелья усиления в котлах получилось мыло, весело разлетающееся пузырями по всему классу — вот это было в духе Крея. Худшее, что он совершил в Академии — намазал алхимическим клеем стулья в классе у первокурсников. И то сделал это не он сам, а Фаул с его подачи. Клей не только приклеил одежду бедолаг к сиденьям, но и впитался в нее до самой кожи, так что несколько человек попали в лазарет, а остальные получили непередаваемые впечатления. Отдувался за эту провинность тоже недотепа Фаул, который не додумался избавиться от пустого, но разящего клеем на все общежитие бутылька. Все это было скверно, но очень-очень далеко от умышленных убийств. «Вот и разберись в этом», — не стал спорить господин Марк. «Докажи невиновность своего приятеля. Полагаю, тебя он в свой тайный орден примет с радостью. Особенно если впрямь ничего серьезного они там не замышляют. Говорил же, это дело идеально для тебя подходит. А если еще и виновных сумеешь найти, совсем здорово выйдет».